Глава 9. Есть ли любовник? Не было печали, так черти накачали. Баграт сидел в своем кабинете и пялился в телефон, гадая, как жизнь могла так сильно измениться за какую-то пару дней. Еще в прошлую субботу он в ус не дул, жил припеваючи, строил бизнес, планы на будущее. Но привычный уклад жизни дал трещину. Теперь все, о чем он мог думать, это сын Пашка. Имя-то какое-то неподходящее. Милана не могла придумать что-то более звучное. Рафаэль, например, или Арам. Мало ли на свете красивых армянских имен. В конце концов, назвала бы парня в честь Баграта. Он же ей его сделал. Также не выходила из головы идея, что Милана действительно могла жить за счет какого-то любовника. Наверняка не молодого, ведь он должен быть состоятельным, чтобы содержать девушку. Эти подозрения зудели в мозгу, не давали покоя. Баграт аж передергивал, когда представлял, как какой-то подонок по-хозяйски заваливается на диван, где еще недавно сидел он сам, пристает к Милане или даже обижает его, Баграта, сына. Если это так, он сделает все, чтобы от хахаля Милана и мокрого места не осталось. Но для начала неплохо бы узнать, есть ли он вообще. Решил узнать наверняка. Насколько он понимал, Ливон, когда ухаживал за сестрой Миланы, проводил в их квартире много времени. Если у младшей Лебедевой был любовник, брат об этом знает. Недолго думая, он набрал номер Ливона. «Привет», — проговорил тот недовольным голосом. «Учти, если у тебя что-то по работе, то это только через 3 недели. Я в свадебном путешествии, если ты помнишь. Ни о каких делах слышать не хочу. Имею право на отдых». «Имеешь, имеешь», — буркнул Баграт. «Я не по работе». «Тогда внимательно тебя слушаю», — разом подобрел брат. «У тебя есть целых 3 минуты, прежде чем мы с Кирой уйдем на пляж». Баграту стало обидно. У него тут мир рушится на глазах, а брат по пляжам шляется и в ус не дует. Но 3 минуты грозили скоро истечь, поэтому пришлось быстро соображать, как бы половчее все разузнать. Ничего лучше не придумал, как выдать следующее. «Я волнуюсь за сестру Кира». «А что с Миланой?» Тут же забеспокоился Ливон. «Ничего», тут же поспешил он заверить брата. «Просто она осталась одна, без поддержки. Вдруг ей нужна помощь». «Не волнуйся», заверил его Ливон. «Если вдруг что, у нее есть под боком тетя». Тетя, значит, не любовник, не постоянный бойфренд, а тетя. Вроде бы ответ должен был его успокоить, но ничего подобного. Баграт решил зайти с другого бока. «Она теперь семья, надо бы приглядеть, вдруг кто решит обидеть девушку. Они ведь такие доверчивые, хрупкие, беззащитные». «Это Милана-то?» — хмыкнул в трубку Ливон. «За это тоже можешь не переживать, она не хрупкая и не беззащитная». Это Баграт и без Ливона выяснил на собственной шкуре. Но к делу отношения не имеет. «У нее кто-то есть?» — наконец спросил Баграт напрямик. «Вроде нет», — ответил Ливон. «А ты с какой целью интересуешься?» Баграт прикусил язык, топорно спросил, выдал себя. «Я просто заходил к ней ненадолго проведать, узнать, не нужно ли чего». «И что?» — снова насторожился Ливон. «Заметил, что у нее в квартире много дорогих вещей. Детские качели, например. Не синие, про которые ты мне говорил, а большие такие красные. Потом этот огромный осел Иа-Иа подумал, что она с кем-то встречается. Неплохо бы выяснить, с кем, мало ли что. С добрыми ли намерениями человек». «Баграт, качели и осел, про которых ты говоришь, и почти все, что сейчас в квартире Миланы, это моих рук дело. Когда я ухаживал за Кирой, много чего им подарил, поменял технику, мебель». «А-а-а», протянул Баграт задумчиво. «Ясно». На душе сразу полегчало. Впрочем, облегчение длилось недолго. «Баграт, мне искренне непонятно, с чего это ты вдруг заинтересовался Миланой?» Цепился в него клещами Ливон. Заподозрил, надо как-то отвертеться. «Говорю же, просто побеспокоился», ответил он невинным тоном. «Кончай лезть в чужую жизнь, а то ты любитель», буркнул Ливон. «Ладно, мне пора, доброго дня». Брат отключился. А Баграт крепко задумался. Кончая лезть в чужую жизнь, вертелись в голове слова Ливона. Он бы, может, и не лез. Да жизнь не чужая. Девушка не чужая. А сын вообще самый родной, да к тому же единственный. Оно, конечно, прекрасно, что Ливон позаботился о Милане и ее ребенке. Но что ж получается, посторонний человек помог, а он — Баграт. Что для малыша сделал? Ровным счетом ничего. Только с матерью его разругался вдрызг, и на этом все. даже толком не рассмотрел пацана. В этот момент в сердце Баграта зашевелились незнакомые до этого чувства. Захотелось взглянуть в детское личико, представиться ребенку. Должен же он знать, кто его папка. Он разблокировал телефон и набрал номер той, о ком думал, не переставая последние дни. «Алло», — ответила Милана. «Баграт, привет». Говорила вежливо, что очень его удивило и совершенно не вязалось с тем, какую истерику она закатила ему, когда выпроваживала из квартиры. «Привет», — поздоровался он. И на пару секунд замолчал, проводя с собой жесткий аутотренинг. Решил во что бы то ни стало как-то с ней договориться о свидании с сыном. «Милана, у меня к тебе просьба», — проговорил он максимально вежливо. «Какая?» «Я бы хотел повидаться с Пашей. Ты могла бы принести его сегодня в офис?» Спросил и внутренне приготовился услышать что-нибудь едкое, обидное. Не удивился бы, пошли она его подальше, особенно после прошлого разговора. Однако Милана ответила. «Хорошо, могу через час». Баграт недоуменно уставился на телефон. «О, да она умеет адекватно себя вести. Удивительное дело. С чего бы?»